Здравствуйте, фанаты! Это мой новый лиричный трек из моей новой карьеры, нового идиота рэпа. Этот трек не имеет ни одного мата, и он про то, как молодой парень идет на свидание со своей любимой девушкой. 3-2 раз, поехали. Я иду на свидание, ко мне навстречу идет милое создание. Я ее очень хочу. Назвать и уложу, я отъебу. Я назначил свидание 8:03 девушке своей мечты. Я влюбился в нее с первого взгляда, но единственное, что мне от нее надо, я пойду под окна к ней вечером, так как дома делать мне нечего. Я камнем кину тихонько в окошко и скажу: я хочу тебя, крошка. Ты пахнешь как трусы, и я скажу тебе нежно: соси. Я расстегну свою ширинку, засуну свой ствол тебе в вагинку. Я буду жарить тебя на постели, несмотря на то, что завтра понедельник. Я выебу тебя, как паршивую овцу. Скажи спасибо моему концу. Да, слушайте мои треки. Да.